Глава 18. Миссия «Одиссей». Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 23 февраля 2018 года. Как все задолбало. Слушай, у меня есть дом на Кавказе. Хороший старый дом. Приезжай с женой. Я лично приготовлю для вас великолепный шашлык и все прочее к столу. Настоящая грузинская кухня и грузинское вино. Пальчики оближете. Какое пожелаешь угощение? Рецепты передавались из поколения в поколение. А вино? Ах, какое вино! Твоя жена останется довольна. Командир говорил с нарочито кавказским акцентом, так хорошо мне знакомым по дикой дивизии. Усмехаюсь. Ты же вроде русский. Самойлов усмехнулся. В империи все русские. Это да. «Приезжайте. Мечтаю приветствовать тебя и твою жену в своем доме. Мой дом — твой дом». «Спасибо. Мой дом — твой дом». «Спасибо. Но помни, что блюда на гостеприимный стол готовят только мужчины». «Я знаю». «Откуда?» «Да так, приходилось в прошлом сталкиваться». Мы висели в кают-компании, пристегнувшись, пили чай трубочками. «Это вам не луна». Мы были не на вахте. Алкоголь не полагалось, но... Устали все. Движемся на сближение. Земля уже близко. Уже не точка в космосе. Виден диск. Земля. Терра Единства. Ромея. Вестралия. Форт Океан. 23 февраля 2018 года. Конечно, Вестралия была формально независимой, но уже минимум полвека граждане западной части Австралии пользовались всеми правами подданных Терры Единства. Имели трансграничные паспорта, русский был официальным и проблем не было с общением. Империя не навязывала себя никому. Но слияние шло неотвратимо. В основном через культуру, образование, курсы, поездки по обмену опытом. Мягкая сила. Учения шли третий день. Десантирование с воздуха и космоса. Космические корабли, самолеты, вертолеты, конвертопланы, дроны. Морские боевые корабли, авианосцы, десантные корабли, транспорты. Корабли обеспечения. Континент не видел еще таких масштабных учений. Римская Центральная Африка. Оперативный лагерь «Центурион». Аэродром. 23 февраля 2018 года. Майор Димитрополос оглядел строй прибывшего космодесанта. Старшина орал. «Сколько нас?» «Насрать!» «Сколько их?» «Насрать!» «А если их больше?» «Насрать!» Шла обычная накачка морального духа прибывшего батальона. Подразделения космодесантуры имели свои традиции и привычки. В их батальоне были не только греки. Смешанный состав. Хотя многие из Эллинской империи стремились вступить именно в Эллинскую бригаду, как многие из гор Кавказа стремились вступить именно в дикую дивизию императора Михаила Великого. Силы перебрасываются в Африку. Что-то затевается. Прибывает борт за бортом. Везде есть свой старшина. Насрать! Текст Виталия Сергеева. Королевство Чехии, Моравия. Карловарский край. Ехимов. Улица Карля Бейдриха II. Дом 43. 1 марта 2018 года. Доброго рани, паня Мальбрехтовым. Ахой, Аби, зачем ты так старомодно? На они лишние, можно просто по имени и на вы. — сказала престарелая полноватая хозяйка. И встав, она и приобняла вошедшую еще молодящуюся брюнетку. — Ты одна? Без Лупи и Келли? — спросила принимающая пана. — Они задерживаются, Мари. С утра поехали в Готтесгаб покататься, а там что-то с подъемником. — разведя руками, сказала Аби. — Что ж, в Божидаре случается. Может, в том, что мы пока вдвоем и есть его промысел? Проходи, Абигаль, присаживайся. Сразу погрустнев от местной неустроенности, сказала хозяйка. Она родилась не в Богемии, а в Белграде, где ее отец Йозеф Корбел был послом. Она до своего замужества во французской Луизиане ездила с родителями. Потом с мужем они перебрались из этого королевства Квартеронов в республиканскую Сильванию. Там ее муж из Джозефа стал Йозефом и вернул фамилии деда в окончании Ехт, место принятого отцом старых США Айт. Местный сильфаниш был больше немецкий, чем английский. Там вообще отказывались от всего английского. После того, как Михаил Русский стер Филадельфию с Вашингтоном и Нью-Йорком, Сильванцы восстановились, но жили по-немецки чисто, но не сильно богато. Большие деньги и производство ушли. Железные дороги и дома ветшали. Собственно, приехав в Европу, Мария Яна Албрехтова то же самое увидела и в Германии. На свою голову немцы победили. И к своей разоренной стране получили еще и опустошенную Англию. Новые земли и колонии тянули из Рейха силы. Русская кайзерин не смогла опереться на отца. Пруссия ослабла, а южные католические королевства усилились. В общем, тоже чистенько и мило, самолеты, автомашины, но ни до космоса, ни до миросети долго руки не доходили. Хорошо хоть с атомом поспели, благодаря во многом рудам чешского Ехима, он же Санкт-Иохим-Сталь, кстати. Уран, радон. Так что неудивительно, что многие состоятельные дамочки сюда на лечение зачастили. Да и тот же Готтесгаб Божий дар рядом, и Карлсбад, Карловы Вары. Но в рудниках все выгребли, так что и здесь теперь не до новых лыжных подъемников. Ни Кавказ или Алтай, ни Рамейские, Траады или Ликия. «Ну, надеюсь, наши южанки к началу трансляции встречи благословенной успеют», — прервала затянувшееся молчание хозяйка. Абигаль Йонсон Маковенова кивнула. «Наливай чаю, Рамейский, бери кнедлики», — предложила гостья Мария. «Не бойся, сама пекла, не отравишься». Абигаль улыбнулась вслед за пани Олбрехтовой. Умела пошутить старое бестие. Йонсон нравилось быть в Чехии. Не было здесь того надрыва, что у нее дома в Соединенных Штатах Новой Англии. Ее родители счастливо оказались 80 лет назад не в Бостоне. Остались живы, но и газеты, и пароходы стали плавать без них. Деду удалось не только выжить в лихое десятилетие деконструкции, но и преуспеть со своим фондом Fidelity. Преуспеть одному из сотен бывших хозяев Новой Англии, сожженных и выпотрошенных Михаилом Беспощадным браминов Бостона. Дед и отец держали язык на замке. Ну а без детства знала, что они считают этот мир несправедливым. Уже повзрослев, работая по обмену в Лангрийском Витцбурге в издательстве, она случайно увидела рукопись некого барона Сайбертса, жившего неподалеку, где-то на развалинах Большого Лондона. В этой книге был чудный мир. Мир, в котором в России 1917-го победила демократическая революция и правил либеральный император Кирилл. Коммунисты же победили в Германии. А потом все прогрессивные страны в честной войне сокрушили коммунистический рейх без применения ядерных бомб и создали справедливую всемирную организацию. Сильнейшей страной мира стали старые США. Британия и Россия шли после них. Вместе летали к звездам, а всемирной валютой был американский доллар. Позже Аби искала эту книгу, но не нашла. Ее будто и не было. Как и того прекрасного мира. Эти поиски свели ее с Марией, и теперь она знала, что тот мир грезится не только им двоим. «Что скажешь о рамейских делах?» Дав гости насладиться напитком и десертом, сказала хозяйка. «Сегодня там празднуют, будто ничего и не было». «Как же не было Марии Иосифовна?» — перешла на русский Абигаль. «Остров, говорят, трясло после смерти Севастократора». «Клевещут. Императрица с кузеном быстро все утрясли», — ответила Мия по-немецки. «А вот тот же Шорош и пара семей возле папы и кайзера отправились русалочек кормить». «Ну, волнами-то многим досталось. Графиня Ченг Ю Баринг Кронер может много рассказать», — поддержала светский разговор Аби. Ей вовсе не хотелось опровергать старшую подругу, выдавая свои источники. «Не переводи стрелки. Как Келли Ченг Ю доберется, так и расскажет. И Гваделупа наша, Инес де Нобл де Лафуэнте тоже. Сама, что думаешь?» Пани Ольбрехтова была настойчива. «Думаю», — начала Абигаль, ставив фарфоровую чашку на стол. «Что скоро все начнется, но суетиться рано, а то последуем вслед за маркизой Ошией и Барьетто с Кацинским и Шорошем». «Возможно. С нашей предрождественской встречи многое переменилось», — неторопливо отхлебнув чай, произнесла Мария. «Мы не ляхи, не бельдербергские мальчики. Будем спокойно вязать орловский спис и не суетиться». За окном остановилось авто, и защебетали уже немаленькие девочки. «Кажется, Келли и Лупи приехали», — оживилась Абигаль. «Да, похоже, гонцы аргентинскую Сити и триад Шанхая прибыли», — снова пошутила Мария. «Я выйду встречу. А ты, Аби, поставь, пожалуйста, чайник. Сегодня мы без лишних ушей и прислуги», — обратилась к младшей товарке Ольбрехтова и, не без труда встав, пошла открывать двери. Орбита Луны. Легкий крейсер «Фомальгаут». 1 марта 2018 года. «Госпожа командир». Получен сигнал на сход с орбиты. Принято. Мирослава царила на командирском мостике. Мира любила утонченную красоту, хорошие духи и порядок во всем, в том числе и в делах. Миссия была простой и почетной. Стартовать, сделать виток и гравитационный маневр, принять в эскорт благословенную и торжественно довести до Икара. Заодно целясь рельсотронами во все, что движется. Командование очень не хотело внезапных эксцессов в финале миссии. Могли быть эксцессы? Кто знает, командованию виднее, а пока их легкий крейсер меняет курс. Луна тоже не маленькая, ее облететь еще нужно. Римская Центральная Африка, оперативный лагерь «Центурион», бар «Три крестные собаки», 1 марта 2018 года. Офицеры отдыхали. Штабс-капитан Измайлова сквозь смех бросил Ржевскому. «Поручик, порадуйте дам каким-нибудь скабрезным изречением». Тот пожал плечами и парировал. «И дамы сыты, и яйца целы». Весь бар грохнул от хохота. Они тут торчали третьи сутки. Их перебросили из Ромеи. Говорят, что учение, но кто их знает. С начальства станется. 426-й Мирумировский гусарский полк прибыл на учение в Африку со всем полагающимся усилением и оснащением. Легкими и тяжелыми вертолетами, колесными танками, бронемашинами, колесными маневровыми каркасными личными машинами, оснащенными пулеметами, мотоциклами и, конечно же, всякого рода механоидами. Не считая дронов, ударных, разведывательных. Не пристало легким гусарам пешком ходить. Не приучены-с. Николай вздохнул сквозь окружающее веселье. Ему не повезло родиться с легендарной в анекдотах фамилией, да и служить пока в чине поручика. От него все время хотели чего-то искрометного и желательно пошлого. Достало все. Но служишь в полку, будь частью офицерского братства. Подпоручик Сердюкова склонился к его уху. «Коля, какие планы на вечер?» Капитан Богдан Григорьевич Шевченко поднялся с места. С рюмкой, разумеется. «Господа и госпожи гусары, мои боевые товарищи, я завсегда готов преклонить с каждым из вас чашу, вы меня знаете». Собравшиеся заулыбались. Капитан после третьей пускался во все тяжкие. Мог и за женщинами приударить. Сильно. Женщин в подразделении хватало, и даже среди офицерес находились желающие вильнуть попкой. У капитана в руках была пятая, и все ждали начала представления. «Товарищи, я это...» Из головы вылетело, что... «А, да, вспомнил. Где музыка? Дамы приглашают». Сердюкова ехидно спросила. «Кого?» Шевченко опрокинул рюмку с локтя, по-гусарски выдохнул. «Кобелей!» Все заржали. Офицерская попойка. Это перед солдатским составом все офицеры приличные и возвышенные, а в своем кругу, да еще в Африке, тем более гусары. Орбита Луны. Легкий крейсер «Фомальгаут». 1 марта 2018 года. Вы знаете, как опасно красиво благородная женщина. Фехтовать в невесомости еще то умение и удовольствие. Изящество. Вальс над голубым Дунаем. Мирослава фехтовал на рапирах со своим визави. Рапиры были спортивными, не хватало только рек крови в невесомости, но попробуйте сразиться, пусть и спортивно, в полном отсутствии гравитации, когда ты на привязи. Ну да, зарубить можно было. Это не шпага, это клинок. Даже в невесомости можно убить. Инерция замучает, ну, возможно. Облет Луны — дело не пятиминутное. Торчание командира на капитанском мостике приводит к ошибкам экипажа. Гарнитура у нее в ухе на щеке. Пусть каждый занимается своим делом, а экипаж знает, что командир настолько спокоен и уверен, что может позволить себе фехтование. Граф, баронесса, Энгард. Новая серия выпадов. Поединок в невесомости — это целое искусство. Это вам не на Земле, даже не на Луне. Опоры ногам нет. В этот раз победил граф. Требую сатисфакции. Позже. Пора возвращаться на мостик. Всегда к вашим услугам, моя госпожа. Орбита Земли. Город Икар. 1 марта 2018 года. Маша смотрела на Землю. Благословенная была на подлете. Видно было только в телескоп пока, но сам факт. Миссия, даст бог, завершится благополучно. У нее с дядей Федей были разные точки зрения на это мероприятие. Ее точка зрения победила, а молекулы дяди Феди развеялись в атмосфере космодрома. Что ж, нужно формировать новую команду. Заново. А на Земле сейчас сплошные устрашающие маневры. Высаживались механоиды, космодесант, чертили небо самолеты и космолеты, нарушая всякие воздушные пространства. Дроны висели в воздухе. Флот был приведен в полную готовность. Морпехи грузились на десантные корабли. Нельзя дать народам даже шанс на сомнение относительно могущества империи. Верховная власть всегда придет и надерет задницу всем. Проще расстрелять миллион человек, чем погрузить планету в хаос всеуничтожающей войны, прости господи. Тяжело быть правителем. Или правительницей. Как там про слезинку ребенка? Особенно в отрыве от слезинок миллиардов детей. И от тебя мало что зависит. Михаил Великий устроил глобальную войну, не колеблясь. Миллионы гибли в ядерной и химической войне, но цивилизация выжила. Терра единство и Терра вообще. Маша отлично знала альтернативную историю того мира. Тупик, ведущий к самоуничтожению планеты. А так что ж, жирно пустили кровь. Случается периодически. Правитель не имеет права на сантименты. Иначе он не правитель, а дерьмо. А пока маневры. Правь на славу нам и на страх врагам, царь православный. Пусть и царица. Орбиты Земли. Город Икар. 1 марта 2018 года. Томка, ты что, дура? Я же тебя жду. Зарылся тут в своих экспериментах. Благословенный подходит. Займут же лучшие места. А то и вовсе висеть в проходе придется. Тамара с потерянным видом отстранилась от приборов. Да, Аня, извини, я что-то... Просыпайся, займут амфитеатр. Да, конечно, я иду. Иду в условиях невесомости понятие условное, но русский язык полон устаревшими выражениями типа «зажги лампу» или «кинула трубку». Керосиновыми лампами, лучинами и свечами не освещают помещение уже больше века, но выражение осталось. Да и кидать современными телефонами очень не рекомендуется. И таких выражений в языке много. Так и здесь. Ходить в космосе можно или на магнитной подошве, или на липучках. И то очень неудобно. Полет значительно быстрее. В конце концов, и сейчас, на Земле можно зажечь свечи для освещения. Зачем? Но делают это только для романтики. Да быстрее, капуша. Иду. Обе девушки выплыли из лаборатории. Давай на самокаты, так быстрее. Ого. Стоянка самокатов была рядом, так что тратить времени пришлось. Взятые самокаты покатили их по магнитным полосам. Встречные передвигались в полете по потолку и стенам. Столкнуться с идиотками на самокатах никому не хотелось. Хватит и роботов-уборщиков, ради которых стены, пол и потолок не имели прямых углов, чтобы роботы могли оперировать в своей работе всем пространством коридоров и помещений. А человеку в космосе все равно, прямые там углы или нет, спать на потолке или на стене. Амфитеатр был уже почти полон. Ну да, официально это называлось «большая обзорная площадка», но название амфитеатра прочно закрепилось в местном языке. Да, тут тоже появился местный язык. Прогресс не остановить. Терра велика. Все четыре плоскости были заняты. На условном закругленном полу, стенах и потолке были кресла, но не так много, и Ане с Томой с трудом удалось найти два свободных места. Тут был аншлаг. Аня недовольно пробурчала. «А я тебе говорила. Тут своих 150 человек, плюс транзит на Луну, и туристы поналетели посмотреть на встречу благословенной. А ты возилась». Заиграл вальс на прекрасном голубом Дунае. Вальс, ставший неофициальным гимном этой экспедиции. Идет сближение и стыковка. Терра Единство. Россия, Иркутск, кафе «Пастораль», 1 марта 2018 года. Студентки сидели в кафе и попивали коктейли, глядя на экран с трансляцией. «Девочки, какие они все же счастливые! Завидую!» Василиса отпила коктейль и спросила. «Кто?» — Лариса ответила с придыханием. «Все. И кто на корабле, и жены тех, кто на корабле». «Прости, но ты точно дура. Они же не за цветами летали». «Но это же так романтично. Космос и все такое. Звезды кругом». «С тобой все ясно. Молча пей свой коктейль. Не мешай смотреть трансляцию». Провозгласили. Ее императорское и княжеское высочество, лунная светлость, светлейшая Диана Александровна, принцесса Липпи, светлейшая княгиня Лунная, светлейшая княгиня Ухтомская, светлейшая княгиня Арфнейская, графиня Косяковская, графиня Ольхонская. Титулов у нее было много, ограничились главными. Диана появилась в трансляции, улыбаясь на публику и помахивая рукой в приветствии. Сверкнул бриллиант в диадеме, так похожий на корону. Лариса лишь вздохнула. «Глянь, какая она красивая, сверкает вся. Я даже ревную. Миша такую девицу отхватил. Я бы хотела быть на ее месте. Василиса фыркнула. А вот ты точно дура. Кто ты, а кто она? Пауза. Ее провозгласили без фамилии. Лариса удивилась. И что такого? Вздох. Послал мне тебя Господь в наказание. А то, что без фамилии провозглашают только членов императорского дома, идиотка. Наконец прозвучало. Божией поспешествующей милостью ее императорское всесвятейшество и величие императрица Августа Мария II, императрица и повелительница России, Восточной Римской империи, земель Востока, Юга, Севера и Запада самодержится, глава церквей Восточного обряда, заступница Терры, властительница Луны и космоса, защитница православия и веры и прочее, прочее, прочее. В блеске и сиянии появилась в свете прожекторов царица. Заиграл вальс на прекрасном голубом Дунае. Орбита Луны. Носитель 3154. 1 марта 2018 года. Борт 3154 Мелитополь. Видим вас. Сближение штатно. Принято. Сближаемся. Готовьте причальную команду. Без советов идиотов обойдемся. Рулите. Обычный рейс. 12 космических истребителей на борту Мелитополя. Владивосток уже виден. Корабль «Улей» собирается на орбите Луны. Идет подвоз. Пришла пора оснастить и насытить Владивосток вооружением. Вот и летали челноки к орбитальной верфи. К чему готовиться? Это знает только Бог и командование. Терра Единства. Ромея. Новый Леон. Императорская набережная. 1 марта 2018 года. Снежана и Заряна наслаждались атмосферой. Да, их родная Одесса не зря называла «жемчужиной у моря», но Новый Леон был настоящим бриллиантом. Две барышни просто упивались происходящим. Весенние каникулы в универе. Грех не поехать на юга, грех не вкусить плоды греха и прочие вкусности. Тем более, что вокруг столько всего и столько всех. Это и Леон. Поэты, художники, артисты, миллионеры. Тут можно вкусить всего, вкусить всех, познакомиться с очень интересными людьми и, возможно, завести романтическую интрижку или даже составить партию. Смотри, интересный ресторан. Снежана покачала головой. Там же наверняка ужасно дорого. Заряна парировала. Чай двум барышням не повредит, а там видно будет. Или ты хочешь на лавочке искать ухажеров? Нет. Вот и заткнись. Пошли пить чай в приличном месте, а то и вспомнить будет нечего. Терра Единства. Россия. Мариуполь. Авиалайнер «Мариуполь». 1 марта 2018 года. Издавна корабли носили собственные имена. Воздушные и космические корабли не исключение. Это касалось в том числе и пассажирских бортов. Впрочем, и на железнодорожных магистралях литерные поезда тоже имели имена собственные. Да и сами типы поездов. Не просто номер и тип, а обязательно имя, собственное. Существовало даже суеверие, что без имени собственного данный аппарат долго не пролетает или не проедет долго. Нужно ли удивляться, что из аэропорта Мариуполь взлетал лайнер с именем Мариуполь? Полина вошла в кабину. «Иван Андреевич, все пассажиры на борту. Я все проверила. Все в порядке. Все пристегнуты. Можем закрывать люки». Командир кивнул старшей стюардессе. «Добро, Поль. Иди пристегивайся». «Борт-инженер?» «Система проверена. Все штатно». «Башня, башня, борт 3000, полсотни первый. Мы готовы начать стартовые процедуры». По радио донесся женский молодой голос. «Принято, даю добро, начинайте рулежку. Через 5 минут коридор на полосе 7 будет свободен». «Принято, башня, мы вас всех любим». «Не засоряйте эфир, но спасибо, мы вас тоже. Удачного полета и мягкой посадки». «Спасибо, Светочка, с меня букет по возвращении». «Не засоряй эфир». «До встречи, радость моя». «Пауль, команда на взлет». Второй пилот кивнул. «Принято, командир». Обычный рейс. Мариуполь-Москва. Час в пути. Народ в салоне скучает в ожидании посадки в Первопрестольный. Кто по делам, кто просто поглазеть и расслабиться. Со времен Михаила II путешествовать стало модно и интересно. Всюду. Терра огромна. Посмотреть есть что. А единство вообще вне конкуренции. «Командир, мы готовы». Кивок. «Принято, второй. Газуй». Как обычно, взлет и посадку осуществляет автоматическая система под управлением и надзором второго пилота. Командир так просто покурить зашел. Шутка. Реактивные двигатели засвистели, и самолет покатил на рулежку по полосе. Терра Единства, Ромея, Мирумирск, окраины. 1 марта 2018 года. Мирумирск был сравнительно небольшим пригородом Нового Илеона, но по сравнению со старшим братом был довольно тихим и провинциальным. В основном частные дома, а многие с усадьбами, как минимум с садами, много вкусностей и относительной экзотики, озера, пруды, парки, аллеи. Приличные люди любили иметь здесь усадьбы. Юг, пальмы, рядом шумящий Новый Леон, да и сам Константинополь не так далеко. Но было здесь хорошо и тихо. Можно было спокойно прогуливаться с супругой или в одиночку, дышать морем, вдыхать ароматы, размышлять без суеты. Иван Максимович тоже любил Мирумирск. Ему, как писателю, всегда претила суета больших городов. Там трудно поразмышлять и придумать новые повороты сюжета. Все бегут, суетятся, а тут все свои. Ты всех знаешь, раскланиваешься, слушаешь плески морских волн, крики чаек. Да, спросом у туристов Мирумирск особо не пользовался. Местные элиты препятствовали развитию этого дела, опасаясь, что городок превратится в свинарник. Поэтому было очень дорого, но тут уж ничего не поделаешь. Терра Единства. Россия, Бердянск, Центральный рынок, 1 марта 2018 года. Крытый рынок, точнее его рыбный зал, как всегда славился своим многообразием. Запах моря и рыбы впитался тут вовсю. Стены, в прилавке, в продавцов, но тут ничего не поделать. «Мадам, могу предложить свежайшую белугу. Или вот прекрасный осетр. Белуга и осетры еще сегодня плавали в море, свежевыловленные. Вы же меня знаете, я не продаю, что попало». Дарья Константиновна с сомнением осмотрела белугу. «Аида Израилевна, а...» Торговка тут же поняла. «Целую брать не обязательно. Скажите, сколько разделать, и мы все решим. Останетесь довольны». «Ну, где-то с кило». «Решим». «Мойша, у тебя такие есть работы?» Дарья Константиновна усмехнулась. «Если в Мариуполе рынки оккупировали греки, то вот в Бердянске все контролировали евреи. Что тут скажешь? Специфика. Благо, что Азовское море дарит столько всего вкусного и для покупателей, и для продавцов. Благо, море покрыто сейчас льдами не полностью, рыбный промысел возможен». «Мадам, ваш вкусный кусочек белуги, может, возьмете еще?» Улыбка. «Возьму. Ну, кусочек осетра и завтра». Аида Израилевна кивнула. «Какую часть осетра вы будете завтра предпочитать? Будет лучший вариант, вы меня знаете». Терра Единства. Россия, Ташкент, Центральный вокзал, 1 марта 2018 года. «Прошу вас, Николай Никодимович». Граф Колокольцев кивнул. «Благодарю, Митрофан Степанович. Ну и вам ножницы, ваше хозяйство открываем». Начальник туркестанских железных дорог кивнул. «Прошу». Им на подушечках поднесли позолоченные ножницы. «Сегодня важное событие. Открытие скоростного пути на линии Петербург-Москва-Ташкент-Армара. Хотела приехать сама государыня, но что-то поменялось в планах, и она улетела встречать звездолет. Как говорится, повелела начинать без нее. Открываемая линия к Армаре была важна. Грузопотоки между Россией и Индийским океаном росли с каждым годом. Что там говорить, Армара в Афганистане была ближайшим портом и логистическим центром единства. Да, был Тирус, но он в Персидском заливе, а Армара прямо на берегу океана и прямо рядом с Индостаном. А из Сунгарии дороже и сложнее. Так что новая скоростная магистраль была очень важна. Грузоперевозки, пассажиры, войска. Мир велик. Терра Единства. Россия. Арктика. Станция Челюскин. 1 марта 2018 года. Светлейшие. Благодарю, Игнат Афанасьевич. Благодарю за прием. Руководитель полярной станции склонил голову в почтительном полупоклоне. Гостья была не просто очень знатной, но весьма уважаемой в научных кругах. Столько лет в Антарктиде. Для нее путешествие в Арктику по обмену опытом не просто поездка на какую-нибудь научную конференцию, чтобы просто отметиться. Светлейшая Евгения Исперовна, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня Косяковская, профессор и прочее, была известным экспертом, практиком и настолько выдающимся ученым, что ее имя было во всех энциклопедиях, а ее работы преподавались на всех курсах полярной тематики. «Холодно у вас сегодня». Они стояли на вертолетной площадке полярной станции. Евгения Исперовна вдохнула воздух. Да, у нас разгар лета сейчас в Антарктиде, почти плюс. Ладно, Игнат Афанасьевич, хвастайтесь вашим хозяйством. Ну, Евгения Исперовна, попробуем показать кое-что любопытное. Мы тут тоже не лаптем, как говорится. Есть любопытный материальчик, хотелось бы обменяться мнениями. Прошу, коллега. Коллега, всегда к вашим услугам. Вестей с орбиты пока не было. Диана улетела, внуки на острове. Царица тоже улетела. А Яна с детьми? Кому бы оставила их Диана в таком спешном сборе на орбиту? В общем, полет в космос был внезапным и незапланированным. Маша приняла решение. Дина повисла на хвост. Решение сумбурное, особенно второе. Но часто в жизни именно сумбурные решения влияют на ход истории. Сама Евгения Исперовна была бы сейчас на острове с внуком и внучкой, но любимая доченька не поставила ее в известность о своем отъезде на орбиту. Ну, с доченькой она разберется, а пока нужно решить вопросы на станции. Зря, что ли, она прибыла через половину планеты. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 1 марта 2018 года. Выше на расчетную траекторию. Параметры в норме. Самойлов кивнул. Принято. Сближение с Икаром проходило штатно. Были нюансы, но они решались в ручном и автоматическом режиме. А где не случаются нюансы? Ну, мы долетели, невзирая на то, что астрономия, физика и математика – точные науки. Наш обновленный экипаж сдружился. В принципе, все друг друга знали и так, но одно дело – центр подготовки космонавтов, а другое – многомесячный полет в одной общей кубышке. Братец мой закрутил роман с Марфой. Она согласилась на отношения. Слово за слово. Я не возражал. Мне проблем в жизни и так хватает. А что? Младший великий князь Александр Тирусский, видный кавалер при титуле и при деньгах. Пусть не член русской императорской фамилии, но из наших. Я зову его братом, и он меня. Брату не жалко уступить. Есть добро на стыковку, телеметрия в пределах. Снова Самойлов кивнул. Принято, не промахнись. Рот закрой, командир, не до тебя сейчас. Стыковка была на мне. Самойлов контролировал и страховал, осуществляя общий надзор. Что ж, меня этому много времени учили. Справлялся с конями, справлюсь и со звездолетом. Не впервой. Не просто пристыковать огромную махину благословенной к стыковочным узлам города, но мы справимся. Потом наши места займет сменный экипаж, и звездолет отгонит на профилактику в доке Луны. По-хорошему, нас тут вообще не должно было быть. Идея дурацкая, ради картинки. Но империи был нужен триумф, и Маша не захотела его отдавать селеноидам. Сближение. 300 метров. Принято. Самойлов полностью дублировал мои действия. Но, как и на воздушных кораблях, задача второго пилота — вести корабль, командира — осуществлять контроль и общее руководство боем. Боя у нас, разумеется, не было. Но это как еще посмотреть? 200. Принято. Представляю сейчас миллиарды зрителей, которые сидят у экранов и жуют всякую воздушную кукурузу, ставя ставки на разобьемся мы сейчас или нет. Благословенное. Идет прямая трансляция на всех каналах Земли и Луны. Ну вот, как я и говорил. Самойлов буркнул в эфир. Суп, это очень радостная новость и ободряющая. Мягкой стыковки. Спасибо. Вот куда они лезут в такой момент? 100 метров. Принято. Телеметрия в норме. Принято. Им бы поговорить, а у меня звездолет на шее. Отклонение, корректировка курса, стабилизация, маневровые отработали штатно, курс в норме. Принято. Икар надвигался на нас всем своим размером. Мы были не краше. Это вам не ДТП на дороге. Огромный город и гигантский звездолет. Будь проклята, политика. Какого черта? У нас должна была быть просто стыковка с челноком, мы бы отбыли на Луну и все. Ремонтом и прочим занимались бы технические службы. Но Маше захотелось триумфа и картинки. 50 метров. Принято. 20. Принято. Подход. Принято. Есть контакт стыковочных узлов. Принято. Даже не представляю, как это выглядит со стороны. Орбитальный город и звездолет в одной сцепке. Подготовка к открытию шлюзов. Принято. Мы сейчас как следует помылись и приоделись. После прибытия заправщика мы были красивые и благоухающие. Даже нас иногда показывали землянам и селеноидам. Красивых? Хоть на бал. Хоть на Бали. Шутка. Сегодня мы оделись в чистое. Это для понимания ситуации. Полчаса ушло на переключение, отключение и синхронизацию систем корабля и города. Мы прибыли, командир. Принято. Благодарю за службу. Честь служения на благо отчизны, командир. Мы кивнули друг другу. Командир, это была честь для меня. Кивок. И для меня это была честь. И вот мы у врат шлюза. Врата отъехали. Зазвучал вальс на прекрасном голубом Дунае. Первым, разумеется, выплыл командир. Ему на шею тут же бросилась его жена, обсыпая поцелуями и всхлипывая. К моему удивлению, на меня бросилась Диана. Я не знал, что она на орбите. Она не говорила ни слова. Просто целовала, не стесняясь ни толпы, ни камер. Целовала, задыхаясь. Я едва смог выговорить. «Все хорошо, родная, я вернулся». 5 минут сладкой волшебной пытки на глазах у всех. Императрица отплыла от Самойлова и ждала прерывания наших поцелуйчиков. Наконец Диана отплыла в сторону, уступая место государыне. «Привет, братик». «Привет, сестренка». Мы обнялись. «Как все прошло?» «Было весело». «Наслышано. Я рада, что ты вернулся». «Спасибо. И за миссию Одиссея спасибо». «Миссия Одиссея» называлось это безумное предприятие по нашему спасению. Экипаж заправщика мог вполне повторить судьбу Одиссея, но только не вернуться никогда. «Не благодари. Никогда и ни за что. Запомни это. Я не святая. Так сложилось. Это трон». «Все равно спасибо, сестренка». «Ладно, брат, тебя жена заждалась. Потом поговорим». И Диана вновь оказалась в моих объятиях. «Как там Катя? Как Мишка?» Имя сына мы выбрали по космической связи. Не один сеанс споров, но жена настояла, что сын будет назван в честь отца. «На земле. На острове. Ждут тебя». Украдкой моргнул слезы. «Дочь я не видел кучу месяцев. Сына не видел никогда. Домой». «Ну, тогда полетели?» — кивок. «Полетели, любимый». «Полетели, любимая». Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 17 декабря 2017 года. Княжна Арфнейская отстегнулась от моей постели и, как была, голиком отправилась в корабельный душ. То тут что и у кого не видел. Ну как душ? Энергии на воду не было. Обтереться салфетками, влажными. Пристегиваюсь. Закурить бы сейчас. Зачем я это сделал? Не знаю. Глупо. Диане точно донесут. Тут камеры. Но не скрою, было вкусно. Марфа умеет. Страстно и вдумчиво. Виртуозно. Тем более после месяцев воздержания. В том числе и моего. Что она только не вытворяла. Ну, насколько позволяли ремни и невесомость. И что теперь? Не представляю даже. Опустошение какое-то. Чувствую себя моряком торгового флота, у которого жена в каждом порту. Марфа пролетела внезапно. Я уже спал, пристегнувшись. Обняла и зашептала. Мы все равно умрем. Подари мне хоть 5 минут счастья напоследок. Ну, слово за слово. Отъехал люк каюты, обнаженная Марфа пробормотала. Полотенце забыла. У тебя же есть? К тебе ближе лететь из души. Оправдание двусмысленное. Киваю. В шкафу пристегнута стопка. Выбери любое. Через минуту Марфа очень эротично вытиралась перед моим носом, крутя всеми вкусными частями. А потом вдруг сказала. Запомни, между нами ничего не было. Тебе все приснилось. Мы просто коллеги. Ага, женщины, даже напоследок. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 17 декабря 2017 года. Борт-инженер-сисадмин Андрей Лавров с усмешкой повторно пересмотрел запись. Интим в космосе штука сложная, но Марфа творила такое в невесомости. Настоящий танец. Барышня так отрывалась, словно в последний раз в жизни видела мужчину. А может, и в последний. Лавров просто любовался, наслаждаясь самой гармонией наготы и чувственности. Это ж надо так красиво уметь. Досмотрев самую сочную сцену, Андрей вздохнул и нажал кнопку «Удалить содержимое». И внес пометки о нештатной ситуации в энергообеспечении, ввиду которой запись не велась. Подставлять товарища он не хотел, да и в разборки императорской семьи влезать тоже не хотелось. Так что не было ничего. Просто приснилось. В наушниках играл вальс над голубым Дунаем. Да, к увиденному это очень подходило. Остров. Императорская резиденция. 17 декабря 2017 года. Императрица кусала губы, ежась под ледяным взглядом. Дядя Федя был не в духе и на слова не скупился. «Маша, ты что, курица? Почему мне нужно этим заниматься, вот скажи? Корону нацепила, так стала самой умной, да? Я... «Рот закрой, я не все еще тебе сказал». Царица заткнулась и напряженно улыбнулась. «Можешь не улыбаться. Меня не купишь на дешевые ужимки. Ваш Всевелеичи, прости господи, как ты могла, не спросив меня, зачем он нам?» «Но ведь он...» «Нет, ты точно дура. Зачем он нам живой? Героически погиб, венок в космос, все плачут, обелиск и все прочее. Что с ним живым нам делать? Это же обезьяна с гранатой!» «Но миссия на Марс...» Дядя Федя со стоном ухватился за голову. «А откуда столько дур вдруг в нашем роду? Да и дураков. Вовк твой вот тоже. Куда мы катимся?» Поторабанил пальцами. «Мы можем устроить катастрофу? На стыковке или позже?» Императрица позволила себе пожать плечами. «Прямое вмешательство в работу систем будет зафиксировано телеметрией. Стыковка идет в ручном режиме с участием бортовой автоматики. С такой задержкой сигнала мы ничего не успеем». Зло. «Вот же ты дура! Послал на мою голову Господь императрицу! Ну как? Как? Как ты умудрилась их спасти? Они же все славно уже официально почти погибли. Некрологи, все такое. Памятники им делают. Пропаганда в восторге. Как ты умудрилась организовать правильную стыковку?» «Ну, я подумала». «А с каких пор ты думаешь? Чем? Задницей своей?» Упрямая. «Это мои подданные, мои герои. Вся империя молится на них. Я их не брошу. И пропаганда та же». Дядя Федя с минуту смотрел в сверкающие бешенством глаза императрицы. Наконец махнул рукой со словами: «Дура! Да иди ты в задницу, ваше всевеличие!» Вышел из собственного кабинета, хлопнув дверью. В ответ дверь услышал короткое слово: «Козел!» Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 17 декабря 2017 года. У нас с Самойловым были расписаны задачи и роли при стыковке. Ведущим был он, я обеспечивающим и ведомым, готовый перехватить управление в любую секунду. Как и первый бортинженер, вдруг мы с Самойловым одновременно потеряем сознание или сыграем в ящик. Он командир. Я пилот. Ведем. Сближаемся. Телеметрия в норме. Но далеко пока. А тут для захвата требуется точность. Это только в фантастических фильмах корабли захватывают другие корабли или челноки в гравитационной ловушке и затягивают шлюзовые ворота транспортного узла. У нас не было ничего подобного, только автоматика и чутье. Нет, мы не стыковались лоб в лоб. На таких скоростях это верная смерть. Да и потеря огромных запасов топлива на торможение. Нет, мы стыковались в позе наездника. Или наездницы, если угодно. Когда один корабль догоняет другой и, уравняв скорости, стыкуется к основному кораблю снизу. Мы давно сближались. Они нас догоняли. Шла синхронизация скоростей и курсов. К точке рандеву мы должны выйти с нулевыми практически скоростями относительно друг друга, маневрируя лишь для корректировки положения в точке стыковки. Сближение штатно. Принято. Микрокорректировка курса. 100 метров. 50. Вдруг громко и нервно из-за спины. «Миш, я тебя люблю!» Самойлов лишь буркнул. «Марфа, веди себя прилично. Лаврову снова чистить файлы». Бормочу телеметрию. 30 метров. 20. Космонавты не берут ни в растенников, но Марфа явно была на грани истерики. Тяжело быть на звездолете, который сталкивается с другим. Тем более, что от нее ничего не зависело сейчас. Да и заправщик выглядел чудовищно. 10. Стыковочные узлы в фокусе. Подходим. Самойлов кивнул. «Принято». 5. 3. Включая маневровый. Картинка чуть поправилась. «Вышли на стыковку». «Принято». Если кто-то думает, что заправщик меньше благословенный, тот сильно ошибается. Но это просто заправщик, не звездолет. Хотя... Нас мягко тряхнуло. «Есть касание. Системы в норме. Протокол штатный. Начинаем подготовку к открытию люков». «Принято». Самойлов. «Марфа, ты как?» «Хмурая». «В норме». «Принято. Лавров». «Уже удалил и внес протокол о сбое». Кивок. «Принято. Экипаж. Собрались. Много работы. И гостей встречаем. Со всей душевностью». Терра-Единство. Дальний Восток. Амурск. Мебельная фабрика. 17 декабря 2017 года. Стук костяшки о столешницу. «Рыба!» «Ты опять, Семенович? Как тебе везет все время? С тобой играть неинтересно». Семенович ухмыльнулся. «Считать надо уметь, это домино». Работа грузчика на мебельной фабрике незамысловата и своеобразна. Таская ящики и коробки, но не вздумай отправить в бой или даже поцарапать мебель. Вычтут из зарплаты, тут все просто. Конечно, определенный процент на ЧП был заложен в смету изначально, но только если комиссия установит, что повреждение было вызвано объективными причинами, а не расхлябанностью и бестолковостью персонала. А за выпивание на рабочем месте вообще увольняли с волчьим билетом. Но когда это останавливало наших людей? Вообще в округе немало предпринимателей старалось набирать каких-нибудь немцев. Типа они аккуратные, бережливые и все такое. Благо их немало было на Дальнем Востоке. Но практика показала, что то, что русскому хорошо, немцу смерть. Принятие быстрых и абсурдных, на первый взгляд, решений давалось немцам с трудом. А что может быть абсурднее, чем работа грузчика? Семенович сам был из поселка с абсурдным названием Станичное. Никто не знал, почему поселок так называется. По легенде, его основали еще перед Первой русско-японской войной некие переселенцы с Дона, но достоверных данных ни у кого не было. Приезжали даже из Хабаровска какие-то то ли ученые, то ли археологи, черт их разберет, но тоже порылись в земле архивах и уехали несолоно хлебавши. Есть только высочайшее повеление об образовании города Амурска. А Станичное создано по-простому, на глаз. Из Станичного он перебрался в город не от хорошей жизни. Сложно там, иной раз просто беда. Земли тут плохие, а детей в Станичном рождается много. Всех кормить нужно. Хорошо в Сунгаре, а тут не сподобил Господь. Плохо. Зимой просто кошмар. И бросил бы все, и уехал бы в Сунгарию, как делают многие, но осталось в Станичном зазноба Ульяна. Ездит он к ней на каждые выходные. На замуж пока денег не хватает, на переезд тем более. Родители Ульяны очень строгие, как говорится, ни-ни. А венчания разговоров нет, пока будущий зять не докажет, что сможет содержать семью. Так и встречаются погулять в парке, желательно в присутствии кого-то из старших родственников. На поцелуйчики глаза закрывают, но чтоб совсем. Но нужны деньги. Работы в Амурске мало. Нужно подаваться в Хабаровск. А Ульяна? Ходит он на курсы плиточников-штукатуров. Может, там как-то решит вопрос с деньгами. С его сельским образованием трудно устроиться на приличную работу. А грузчик — это то густо, то пусто. Мастер Михайлович обещал похлопотать и переводив цех на сборку мебели. Да, там другие деньги совсем. В общем, даст бог, за год срастется все у них с Ульяной. Вся глаза выплакала бедная, но не бросает его, ждет, верная. Хотя подкатывают ухажеры. Видная она, загляденье. Митрофанович перемешал костяшки домино. Работы нет, ждем, пока считаем. Кому как повезет, конечно, но это игра. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 17 декабря 2017 года. Люк плавно открылся. Как и положено добропорядочным хозяевам, мы встречали гостей у входа. Командир круза влетел первым. Они с Самойловым обнялись. «Привет, дружище». «Привет, друг. Как долетели?» Смех. «Вашими молитвами. Слушай, а воняет у вас тут?» «Так вас ждали. Подготовились к встрече дорогих гостей. Лучшие парфюмы Леона». Женский смех из люка. «Прямо ароматы Трои». Марфа и прибывшие обнялись. «Дашенька, так рада тебя видеть!» Усмешка. «Привет, подруга! Вы тут запаршивили бы без нас. Пришлось бросать дела и лететь с новой партией духов из Элеона». Влетел и третий член экипажа. Борт-инженер и борт-врач по совместительству. Тут уж первыми обнялись мы. «Привет, брат!» «Привет, братишка!» Шептом «Шалишь?» «Как обычно». Младший великий князь Александр Тирусский покосился на обнимающуюся с Дашей Марфу и усмехнулся. «Наслышан». «Ладно, развлекайся, это не мое дело. Видео на землю не передавали. Зачем мне твои проблемы? А так, ну, дело молодое». «Видео не ушло?» «Нет, если вы тут все почистили». «Вроде почистили». «Вот и славно». Славно было то, что Крузенштерн был нашим ретранслятором, а мой брат Сашка Тирусский был в состоянии фильтровать передачи на землю. Остров. Императорская резиденция. 18 декабря 2017 года. Маша смотрела в огонь. Господи, как тяжело. Говорят, что монархам легко жить. Милости просим. Ошибкой малодушия Марии I погрузили Терру в хаос. Она попыталась поставить точку термоядерным ударом по собственному сыну, но это не решило запущенную болезнь. Все плохо. Война зрела. Империя слишком одряхлела. Причины для войны? Да любые. Государству нужна встряска, патриотический подъем. Едва удалось погасить эту молодую смуту внутри державы, но она еще бродит и бурлит. А смута внутри государства может быть погашена только внешней войной. Лучше внешней агрессии, но кто нападет на Терру? Слишком неравные силы. Но надо. Знамя Богородицы над всем миром, над всеми мирами. И благовидный предлог. Впрочем, подданные, скорее всего, примут любое объяснение. Наследие престола. Вопрос нужно решать. В кризис нельзя входить в непонятные ситуации с властью. Да, есть правительство и парламенты, но монархия не так устроена. Владимир явно не годен, не сможет, не вытянет, нельзя, тем более сейчас, если что. Но кто? Саша. Вроде способный мальчик, жену бы хорошую. Подложили под Вовку графиню, вроде увлекся. Но надо решать вопрос, нельзя так оставлять. Не хватает только слабого монарха на троне. Уже пережили мятеж и термоядерный удар по Миласу. Протокольный стук в дверь. «Ваше Всевеличие, по вашему повелению, наследная принцесса Шотландская Эбигейл». Кивок. «Проси». Каблучки по паркету. Императрица не обернулась. «Привет, Эбби». Шелест юбок придворного Книксона. «Ваше Всевеличие». «Присаживайся. Сейчас подадут чай». Наследная принцесса Шотландии присела, держа спину. Маша покачала головой. «Расслабься. Не на приеме. Я хотел поговорить. Просто поговорить. Неофициально». Эбигейл напряглась еще больше. «Да, ваше всевеличие». Подали чай к чаю. Дверь закрылась. Императрица спокойно отпила чай и вдруг резко задала вопрос. «Какие у вас отношения с Владимиром? Только честно». Та растерялась. «Ну, я... честно». «Хм, я...» Эбби показала, что глаза императрицы слились в узкие щели. «Вот и не верь россказням про рептилоидов. Хотя она сама из этой семьи, никаких рептилоидов на троне нет, но... Ну? Ну, как? Он хороший, а я? Ты хочешь стать русской императрицей?» Эбби выдохнула и решительно кивнула. «Да?» «Беспощадная. Присмотрись к Александру. Да, он младше. Но династический брак — это серьезный вопрос. И лучше будет, если вы поладите заранее. Ты опытнее и мудрее. Женщины зреют раньше. Мужчины в нашем роду высокие, так что... Впрочем, он уже выше тебя. Комплексовать не будешь. Не смело. А Владимир? Пожатие плечами. Ну, он запал на графиню, хочет жениться, трон не сможет наследовать, и я не дам. Обе женщины прекрасно понимали, что графиня легла под наследника не просто так. Равно как и Эбби пристроит под Сашку не просто виды в потолке посмотреть. Пусть пока и теоретически, ведь между ними сейчас ничего не было даже в теории. Но кто их спрашивал? Политика и империя. Так что? Я подумаю. Нет-нет, я не тороплю. Да и всяких женихов в мире полно. Да и в космосе. Так что как скажешь. Погуляй, подумай. Мне нужна умная невестка. Невестка, которая будет тащить всю империю. Скоро новая большая война. Что будет со мной, я не знаю. Мне нужен надежный тыл. Ты меня понимаешь? Сдержанный кивок. Благодарю, ваше всевеличие. Я подумаю. Не очень долго. События стремительно ускоряются. Мне нужно знать расклад. «А если я Саше не понравлюсь?» Пожатие плечами. «А кто его спрашивает? Понравься, он же мальчик. Гормоны играют так, что из ушей лезут. Мозгов еще нет. Похлопай милоглазками, вильни попкой, пуговку верхнюю забудь застегнуть. Побежит за тобой, что тот щенок. Ну что тебе рассказывают? Ты сама все знаешь и умеешь. Ступай. Я жду ответ не от него, а от тебя. Мне нужно понимать расклады». Уже в саду Эбби выдохнула. «Матерно. Это было серьезно. Если с Вовкой так-сяк, но в принципе так, то тут. Там были брачные игры, а вот тут. Вылетаешь из обоймы, если что. И хорошо, если не во враг вверх колесами. Такие разговоры за кулисами очень чреваты. Пан или пропал? Нравился ли ей Сашка? Мелкий совсем, озорной. Но у Вовка, да, не вытянет империю. Ей придется самой тянуть державу, а она для элит никто. Шотландия какая-то. Бог знает где и бог знает что. А что она? Наследница шотландского престола. Но что такое Великая Шотландия по сравнению с гигантской Террой Единства? Париж стоит мессы, как говорится, но одно дело шептать ночью императору на ушко, а другое лично самой Террой править, даст бог после войны. Тем более, если большая война. Какая и где неизвестна, но не суть, к войне идет подготовка. Армия, экономика, наука, настроение в обществе, луна. Эбби все это видела и чувствовала. Терра ждала объединения. Нужен лишь повод, а может и не нужен. С другой стороны, можно и поиграть. Короны Терры Единства или короны Великой Шотландии. Каким-то элитам понравится такая идея, каким-то нет. Надо считать. Она ведь не дура. Считать при дворе научили.